Вильгельму Пиндеру в Наумбург. Пфорта, середина февраля 1859 года. «Дорогой Вильгельм, шлю тебе продолжение моей биографии. Потом будет еще несколько страничек. Пожалуйста, сбереги ее». Было утро вторника, когда я вышел из ворот города Наумбурга. Поля вокруг еще тонули в предрассветных сумерках, и лишь на горизонте несколько тускло освещенных облаков возвещали приближение дня. Эти сумерки царили и во мне. В моем сердце пока не взошла настоящая солнечная радость. Страхи робкой ночи окружали меня, и, наполняя меня предчувствиями, лежало предо мною будущее, укрытое серой завесой. Впервые приходилось мне на долгий срок разлучиться с родительским домом. Я шел навстречу незнакомым опасностям, разлука вселяла в меня робость, и я дрожал при мысли о своем будущем. К тому же меня чрезвычайно угнетали предстоящий экзамен, который я расписывал себе в самых мрачных красках, и мысль, что отныне я никогда уже не смогу предаваться своим мечтам, а школьные товарищи станут преградой между мной и моими любимыми занятиями. В особенности же сжималась моя грудь от мысли, что я должен оставить любимых друзей и из уютного окружения вступить в новый, незнакомый, непреклонный мир. С каждой минутой мне становилось все страшнее, так что, когда впереди замаячила Пфорта, я готов был признать в ней скорее тюрьму, чем альма-матер. Я вступил в ворота. Священные чувства переполняли мое сердце. Я вознесся к Богу в безмолвной молитве, и глубокий покой наполнил все мое существо. «Господи, благослови входящего сюда и огради меня телесно и духовно в этом обиталище Святого Духа. Ангела своего пошли, чтобы тот победоносно провел меня через все искушения, коим я иду навстречу, и да послужит мне это место ко спасению во веки веков. Помоги мне в этом, Господи. Аминь».